Глава 13. «Ты шикарно выглядишь», — искренне сказал я Лиде, когда она подошла и протянула мне руку. Я поцеловал воздух над протянутой рукой. Та лишь гордо и с превосходством вздернула прелестный носик и позволила увлечь себя к машине. Нам вслед строгим взглядом смотрел мужчина в годах, в черном фраке, который недовольно, закусив мундштук трубки, как паровоз, выпускал облачко дыма. «Твой отец?» — спросил я Лиду, когда мы уселись, и машина тронулась с места. «Да, ревнует», — с нотками самодовольства констатировала она. Я же ей в этот момент откровенно любовался. На Лиде было надето голубое платье с глубоким декольте, открывающим вид на чудесную ложбинку между грудей. В талии оно имело поясок, который натягивал платье и еще больше выделял и подчеркивал идеальную фигуру девушки. Дальше ткань свободно спадала по попе до самого низа. В ложбинке уютно уместилось серебряное колье с синим сапфиром, обрамленным маленькими бриллиантами. В этом же стиле были исполнены сережки в ушах Лиды. Черные волосы были собраны в высокую прическу, и лишь по бокам лица свисали два завитых локона. Как раз из-за цвета платья Лидии я вчера долго и не мог найти себе костюм. Но все же сейчас на мне был светло-синий костюм «Тройка». Пиджак расстегнут и открывает вид на жилетку и красный галстук-бабочку. Брюки опоясаны черным кожаным поясом, а на ногах черные лакированные туфли с острым носком. Судя по одобрительному взгляду Лиды, я все же не прогадал, когда приобрел его. «Он не идет на бал?» — еле как оторвал я взгляд от манящих полушарий. «Идет, но они с мамой прибудут позже. Первыми по этикету должны появиться самые молодые или незнатные». Он был сильно разгневан, когда я ему сообщила, что уже нашла себе пару. «Надеюсь, тебя это не пугает?» И легкая полуулыбка с ожиданием моего ответа. «Совсем нет», — твердо ответил я. Мой ответ был благосклонно принят, и дальше Лида кратко рассказала, что нас ожидает на балу. И вообще, в честь чего тот созван. Оказалось, цель у бала вполне себе практичная. Обсудить в неформальной обстановке предварительные позиции на международной арене с послами других государств. Иначе говоря, послы с представителем правящего рода Рюриковичей и другой элитой будут без обиняков говорить, чего хотят друг от друга, но при этом никаких репутационных издержек в случае отказа ни одна из сторон иметь не будет. Губернатор просто предоставляет площадку для этого мероприятия. А мы – так, массовка для антуража, и чтобы прикрыть истинный смысл бала от широкой общественности в лице обывателей. Само проведение бала не скрыть, а вот выставить его как обычное развлечение высшего сословия – легко. Поэтому лично от нас с Лидой на балу ничего не требовалось, кроме того, чтобы не мешать большим дядям. А вот перетянуть внимание прессы, которая обязательно будет на мероприятии, очень даже желательно. Учитывая репутацию Лиды, чувствую, завтра в газетах точно появится мое фото. Поместье генерал-губернатора Козлова выглядело как настоящий дворец. Когда мы подъехали, нам открылся вид на двухэтажное здание, покрытое красной черепицей и с широкими окнами, а также большим балконом на втором этаже, который подпирали огромные колонны. Перед поместьем на небольшой площади разместился фонтан. Сама площадь была вытянута вдоль дороги, не меньше 50 метров в длину и около 20 в ширину. Все это великолепие было отгорожено от остальной Москвы кованой оградой в 4 метра высотой с острыми пиками поверху. На воротах в профиль были изображены стоящие на задних лапах львы, мордами друг к другу. Создавалось впечатление, словно они прямо сейчас готовы броситься в бой за титул сильнейшего. Наш автомобиль остановился перед воротами, сейчас открытыми настежь, но при этом по обеим сторонам стояло по два городовых, что зорко следили за тем, кто проезжает внутрь. Лишь убедившись, что мы приглашены, Старший унтер дал отмашку остальным пропустить нас. Высадившись перед воротами, Лида взяла меня под руку, и мы неспешно прошлись до поместья, к открытым дверям, из которых доносилась музыка. «Нас никто не будет встречать?» – удивился я, когда мы вошли внутрь. «Ты удивлен? Генерал-губернатор слишком занятой человек, чтобы выходить к каждому лично. Да и насчет того, что не встречают...» Лида пальчиком указала на спешащего к нам слугу. «Извинитесь!» – почти подбежав, поклонился нам молодой парень лет 20. «Князь Долгоруков изволил шампанское, срочно, а я на свою голову оказался рядом». «Да уж, Илья не любит ждать», — хохотнула Воронцова. «Танцы будут в главной зале», — продолжил слуга, указав на огромную лестницу, ведущую на второй этаж. «Ужин ожидается через 3 часа на первом этаже. Курительная рядом с игровой залой», — повел рукой влево от входа парень. «Там 2 двери, не ошибетесь, господа. В правую часть его высокопревосходительства Александр Александрович просил не ходить». «Благодарю, будем иметь в виду», — кивнул я. После этого слуга откланялся, и мы, наконец, прошли внутрь и поднялись на 2-й этаж. Что я могу сказать? Лида, как всегда, в своем репертуаре. И тут отличилась. Причем в том, чего я совсем не ожидал, а конкретно нарядом. Я считал, что он шикарен. Так вот, на фоне других дам ее платье было чуть ли не как у простушки. Никаких оборчиков, росписи из золота или серебра. Даже фасон не тот, что у большинства. А значит, он не в моде. Это она так решила эпатировать местную публику? Ведь все знают, что она любит ходить среди народа и бывать в местах, куда дамам из света и заглядывать зазорно. Ну и я хоть вместе с ней смотрелся парой, но выглядел на фоне иных присутствующих мужчин блекло. Заделали это меня? Да ничуть. Для меня Лидия не стала менее прекрасной. А на то, как я сам выгляжу, мне плевать. Главное, чтобы она меня не стыдилась. Но девушка не выказывала ни малейшего намека на подобное чувство, а словно наслаждалась, когда на нас смотрели с недоумением, а некоторые даже фыркали вслед. «Пойдем», — потянула она меня вглубь залы. Проходя мимо собравшихся, Лида либо удостаивала их коротким кивком, либо подходила и здоровалась, попутно представляя меня. Так я познакомился с княжнами Трубецкими, четой дворян Чернышовых, бароном Черкасовым и графиней Левашовой. Но долго наше шествие не продлилось. Играющая фоном музыка на мгновение смолкла, после чего ударила с новой силой, а окружающие стали быстро разбиваться на пары. «Григорий, вы умеете танцевать вальс?» Остановилась посреди зала Лида и хитро взглянула на меня. «Ну», — начал я, судорожно придумывая ответ, «как благородно избежать танца. Опозориться, если вдруг у меня ничего не получится, не хотелось категорически». «Учтите», — перебила меня девушка, «если нет, то я буду вынуждена найти себе другого кавалера. На танец, конечно же». Подтрунила она надо мной, заметив мое возмущение на лице. «Прошу!» — мельком глянув, как приглашают на танец другие мужчины, подал я Лиде руку. Та победно вздернула нос и благосклонно вложила свою руку в мою. Следующие несколько минут я упорно старался подражать окружающим и не сбиться с ритма. И в какой-то момент у меня даже начало получаться — а потом движения стали плавными и уже получались без участия мозга. Произошло то же, что на уроке по французскому. Тело Григория вспомнило былые навыки. Удобно, правда, мысль промелькнула. Не вернется ли бывший владелец тела, когда я все вспомню? Хоть дед и говорил, что душа его внука покинула тело, но мало ли, откуда он может знать все особенности того артефакта или ритуала, которым призвал меня. «Неплохо», — похвалила меня Лида, когда танец закончился. «В конце тогда же очень неплохо, словно ты вспомнил, как правильно танцевать». «Ты очень наблюдательна», — улыбнулся я. «Именно вспомнил. А ты, похоже, забыла, что я после ранения не помню ничего, что было до него. Тогда ты должен мне быть благодарен, что я помогаю тебе восстановить былые навыки. Тут же нашлась с ответом Воронцова и потянула меня на следующий танец. Полчаса. Мы танцевали целых полчаса, пока музыканты, наконец, не сделали перерыв. И все это время Лида заставляла меня танцевать то польку, то кадриль. Но чаще всего все гости отплясывали именно вальс. Это делалось с полной самоотдачей, с восторгом и даже неким экстазом. Даже если устали после польки или кадрили и уже хотели отойти к стене отдохнуть, стоило зазвучать вальсу, как гости тут же передумывали и бросались в середину зала. Раскрасневшиеся и уже слегка потные, мы пошли к столикам с напитками и легкими закусками у окон. Но на полпути Лида кого-то заметила и грустно вздохнула. «Что-то случилось?» Тут же насторожился я и проследил за ее взглядом. После чего все тут же понял. «Папа», — констатировала она, — «сейчас будет тебя пытать. И, увы, тут я помочь тебе не смогу». Мужчина, что провожал нас взглядом у поместья Воронцовых, стоял в компании красивой, хоть уже и не молодой женщины. Даже издалека было видно ее внешнее с Лидой сходство, и сложить 2 и 2 не составило для меня труда. А Лида оказалась полностью права. Ее отец неотрывно смотрел на нас и тут же одним взглядом пресек вялую попытку Лиды увести меня к другому столику. «Здравствуйте!» – первым поздоровался я, когда мы подошли к чете Воронцовых. «Лидия!» – строго посмотрел на дочь ее отец. «Кажется, тебя искала Римма Сумарокова». «Да, давненько мы не виделись. Благодарю, папа!» – сделала книксон Лида и, несмотря на меня, удалилась. Похоже, какой бы сорвиголовой она ни была, все же непосредственное присутствие отца на нее имеет огромное влияние. Вот вдали от него, да, она способна на многие безумства. Коротко что-то шепнув мужу на ухо, старшая Воронцова тоже удалилась, оставив нас за столиком наедине. «Григорий Балаговский», — протянул Сергей Михайлович мое имя, словно покатав его на языке, как вино. И продолжил уже более четко. «Когда Лидия сказала, что идет с вами на бал, я постарался узнать о вас как можно больше. Тем более вы не впервые встречаетесь с моей дочерью и явно привлекли ее внимание. Отставной боевой офицер из угасающего рода, в опале у собственной семьи, служите в институте за копейки, без памяти, без средств к достойному дворянина существованию, без влияния. Вы считаете, что вы можете быть парой светлейшей княжне? Лидия привыкла к определенному уровню комфорта и кругу общения. Если вы имеете на нее серьезные виды, и она в том невероятном случае ответит вам взаимностью, вы же понимаете, что жизнь с вами быстро начнет ее угнетать. Стоит ей уйти из семьи к вам, как многие двери перед ней закроются. Уровень комфорта упадет, да и должной безопасности вы ей не предоставите. Вы понимаете это?» «Учитываю», — коротко кивнул я. «Отношения с собственной семьей — это только наши отношения», — намекнул я, что лезть туда не надо, и его это не касается. Глаза отца Лидии сверкнули, а по лицу пробежало неудовольствие. Он немного пожевал губы, а после заговорил. «Тогда оставьте ее», — жестко приказал Воронцов. «Проведите этот бал и на все последующие ее предложения отвечайте отказом. А если я этого не сделаю?» — на губах у меня появился оскал. «Я устрою вам большие проблемы. Вы же понимаете, что моих возможностей для этого хватит. Вы лишитесь всего. И работы, даже такой незначительной, как сейчас. И перспектив устроиться куда-то еще. Репутация ваша тоже пострадает. Уж я постараюсь. Получить помощь от дворянского общества вы не сможете. А от семьи вас отлучили». Обрисовав мои перспективы в случае отказа, Сергей Михайлович взял бокал с вином и слегка пригубил его, не отрывая от меня взгляда. «Но все же я надеюсь на ваше благоразумие», — поставив бокал обратно, закончил он. «Вы слишком много от меня ждете», — с улыбкой покачал я головой. Я уже влюбился в вашу дочь, а значит, потерял то самое благоразумие. Да и не гражданская штафирка, чтобы сдаваться без боя. Я прямо смотрел в глаза отцу Лидии. Тогда нам больше не о чем говорить, отвернулся от меня светлейший князь. Пытаться переубедить отца Лиды я не стал. Он уже все для себя решил, и слова тут не помогут. Сказать, что я из жандармерии, так его люди видели меня в форме, когда мы с Лидой ходили в хитровку. Наверняка передали. Поэтому я молча развернулся и принялся оглядывать зал в поисках девушки. Хотя бы этот вечер мы проведем спокойно, а потом там уже будет видно. Народу в поместье губернатора изрядно прибавилось, и найти Лиду сразу не удалось. Пришлось обходить зал по кругу. В итоге она обнаружилась недалеко от курительной комнаты в компании трех подруг. Девушки весело о чем-то шушукались и иногда взрывались хохотом. И подходить к ним я пока не стал. Лида довольна, так зачем ей мешать? Вместо этого решил пройти в ту самую комнату и послушать, о чем там говорят, какие слухи обсуждают. Может быть, я вообще в последний раз в высшем обществе, если удача отвернется от меня и Воронцов сумеет выполнить свое обещание. Курительная в поместье губернатора отличалась от такой же в доме Коршунова, где я когда-то бывал, лишь размерами. Она была больше, и предложенный к употреблению табак располагался на столике в центре комнаты. Правда, к нему мало кто подходил, предпочитая пока пользоваться своим. Мужчины и некоторое количество присутствующих дам разбились на группки по интересам и негромко общались, создавая мерный гул. Я прошел к столику и, чтобы не сильно выделяться от присутствующих, взял со стола сигарету. Но прикуривать не стал, вместо этого начав вертеть ее в руках. «Что же вы не закуриваете?» Через минуту спросил меня подошедший к столику франт в парадном мундире полковника. «А ведь на вид он мой ровесник». Вопрос не смутил, а наоборот. Именно его я и ожидал, чтобы использовать как повод для начала разговора. «Бросаю, но вот удержаться от того, чтобы не подышать приятным ароматом, не могу. А уж если руки занять сигаретой, то словно и сам курю». «Интересна метода», — хмыкнул франт и представился. «Князь Мещерский, Павел Леонидович». «Балаговский, Григорий Мстиславович». «Как вам здесь?» — закурив взятую со стола сигарету, спросил он. «Вы же впервые на таком мероприятии». «Это так бросается в глаза?» «Опытному человеку – да. А тут почти все опытные», – по-доброму усмехнулся князь. «Пока не понял», – честно ответил я ему. «Танцы понравились, но часто посещать балы я бы не смог». «Тогда вам повезло, что вы не вхожи в императорский двор», – рассмеялся Павел. «Императрица любит проводить сии мероприятия, и для многих они становятся обязательными». «Да, во всем есть свои положительные стороны», — улыбнулся я в ответ. Пока мы говорили на общие темы, к нам присоединились знакомые Павла. И еще через пару минут разговора, когда молодые, преимущественно офицеры, утратили ко мне первоначальный интерес, но при этом не стали покидать меня, я, наконец, получил то, что хотел — информацию о целях бала. «Да, Лида мне о них уже рассказала, но хотелось бы подтверждения и иного мнения». «Олег Артемович, а что говорят в штабе?» — обратился Мещерский к князю Оболенскому, рыжему, веснущатому штаб-ротмистру. «Вы же адъютанту генерала Белякова. Слышали, может, что?» «Как не слышать?» — подкрутил тот довольно ус. «Наше морское ведомство думает заложить две верфи на Балтике. Сейчас подбирают место для них». «Да, на Западе неспокойно», — кивнул ему в ответ барон Вильё. «Сейчас у Александра Александровича послы из Дании ведут беседу с великим князем Романом Николаевичем. Они уже с месяц пороги императорского дворца оббивают, боятся австрияков с германцами. И, надо сказать, их опасения не беспочвены. Те уже заложили новые верфи в устье Рейна». «Австрия все больше набирает сил», – обеспокоенно заметил Оболенский. «В штабе есть информация, что от них идет поток оружия в Персию. Наши южные границы могут снова попробовать на зуб. Да и скорее, вроде послы прибыли. А эти чего хотят? Удивился барон. Они же японцам подконтрольны, а те с нами на ножах. Не знаю, может, как раз того и хотят, выйти из-под их влияния. Разговор был в высшей степени интересный, и я бы продолжил его слушать, но тут заметил, что компания Лиды распалась, и девушка начала искать меня. А тут еще и какой-то тип к ней шел, еще издалека громко позвав девушку и намереваясь завязать с ней разговор. Нет уж, на этот вечер она моя. Покинув компанию, я быстрым шагом двинулся к Лиде и подошел к ней одновременно с парнем лет 20, что звал ее. Волосы у него были вьющиеся, на лице вместо бороды легкий пушок, одет в дорогое статское платье с шитьем. Про таких говорят молодой повеса и золотой мальчик. «Лидия, я слышал, что в сентябре вы собираетесь на отдых во Францию», — радостно начал он, показательно проигнорировав меня. «Ведь я подошел пусть на секунду, но раньше. Да и по нашей одежде заметно, что пришли на бал мы парой, и он даже не представился. Я тоже собираюсь там быть в это время. Рад, что у меня будет компания». «Лида, кто это?» — встав боком к хлыщу, спросил я девушку. Тот скривился и фыркнул, но мне было плевать на его мнение. «Борис Платов, сын друга моего папа». Лида, видно, тоже была от него не в восторге, раз так представила парня. Это меня обрадовало, а уж церемониться с наглецом я не собирался. Видимо, у господина Платова много дел, раз не занимается воспитанием отпрыска. В таком случае мне жаль будущее рода Платовых. «Да кто вы такой, чтобы обсуждать меня в моем присутствии?» — вспылил Борис. «У меня тот же вопрос. Что на взрослом балу делают дети? Для вас есть особые балы, где вам найдется пара по возрасту». «Да вы!» — покраснел от злости парень. «Да я вас!» — я ждал от него этого слова. Надеялся даже на него. «Дуэль. Показать зазнавшемуся юнцу, что не все проблемы может решить семья, но иногда и самому необходимо постоять за себя». Увы, не дождался. Парень так и не смог выдавить из себя это требование, что, конечно, было замечено стоящими неподалеку аристократами. И еще попыжившись, красный как рак, почти убежал в курительную комнату. Да уж, у кого-то только что серьезно просела репутация. В это время из дверей противоположной стороны зала, которые были закрыты от обычных гостей бала, вышел сам Козлов в компании трех солидных мужчин. Взгляды присутствующих тут же переместились на него, чем я тут же и воспользовался. «Выйдем на воздух», — предложил я Лиде, — «а то тут душно». «Хорошо», — легко согласилась девушка. «Пошли мы на балкон», — который располагался над входом за центральной лестницей. Народу там было мало, и мы легко нашли себе место у перил. Вдыхая свежий, после дыма курительной комнаты воздух, я не удержался и приобнял Лиду. Та не стала отстраняться, а даже наоборот, положила мне голову на плечо и тихо спросила, как прошел мой разговор с ее отцом. «Мы поняли позиции друг Прервал меня звук выстрела в зале. По спине пробежали мурашки, и, резко развернувшись, я активировал заклинание водной линзы, прикрывая себя и Лиду.